Глава 15. Деревлянский волох. Узловатые руки деревлянского волоха покрывали синие и черные узоры древних знаков. По этим знакам любой другой служитель богов мог легко определить его ранг. Очень высокий ранг. Выше лишь князь и сами боги. А поскольку князя у деревлян сейчас нет, то одни боги. Но если богов как следует попросить, они дадут деревлянам князя, сильного князя, который вернет древнему народу, отнятое захватчиками. Однако боги ничего не делают даром. 5 дней назад, в видении, волох говорил с их посланцем, посланец назвал цену. 18 должны уйти за кромку, чтобы оттуда пришел великий дух. 18 — это немного. Когда волох еще не был волохом, а всего лишь юным служкой при капище, за кромку отправляли десятки душ. Но то были простые души обычных пленников, или тех, кому выпал жребий, или тех, кого присылал князь. А сейчас боги потребовали необычную жертву. Всего 18, зато все они должны быть могучими воинами. Среди деревлян таких почти не осталось, а те немногие нужны самим деревлянам. Поэтому круг старейшин решил, жертвами должны быть русы. Правда, не все старейшины были единодушны. Сначала многие говорили, что ссориться с русами не стоит, что это очень опасно. Но тут очень кстати пришла весть о смерти княгини Ольги, и все поняли — это знак от богов. Боги освободили деревлян от клятвы верности Киеву, и в тот же день побежали по деревлянским тропам вестники, скликая народ и объявляя ему волю старейшин. И уже на следующий день к старшему волоху повели пленных. Мужчин и женщин, ведь у русов и женщины могут быть воинами, покойная княгиня тому порукой. К сожалению, лишь немногие оказались подходящими, потому охота продолжалась. И вот, наконец, сегодня на капище доставили последнего, 18-го. Правда, один из пленников вызывал сомнения, поэтому старшего волоха попросили на него взглянуть. «Он не помрет?» С сомнением спросил один из младших волохов, глядя на Хругнира. Старший волох покачал головой. Он видел. Над пребывавшим в беспамятстве мерцала зеленоватая дымка. Смерть уже отступила от Нурмана. И даже раненая нога его не была тронута гнилью. Останься воин среди живых, и через недолгое время он снова смог бы взяться за меч и рубить врагов. Нет, Нурман не умрет раньше назначенного. Но все же что-то в незримом облике раненого не нравилось старшему волоху. Что-то такое было в нем, побуждающее в волохе желание оставить Нурмана в покое и держаться от него подальше. Волох знал, на подобные вещи следует обращать внимание, потому что таким образом боги могут подсказывать своим жрецам, как избежать злого будущего. Но этот Нурман был самым безопасным из всех пленных. «Наверное, этому человеку покровительствует сильный дух из иного мира», — подумал старший волох и глянул по-особому, стараясь разглядеть этого духа-покровителя. Не разглядел. Значит, дух этот не настолько силен, чтобы показаться, и, следовательно, о нем можно забыть. «Все», — сказал волох, — «этот последний. Пошлите вестников, пусть сообщат народу. Божья охота закончена». «Еще одна добрая весть», — сказал младший волох. «Девку, которую пустили охотники из рода Бибунгаса, поймали охотники из рода Афилина. А нурманы, которые были с ней, говорят, она дочь самого боярина Шишки. Отец наверняка заплатит за нее большой выкуп. Деньги пустое. Она... девственница?» — строго спросил старший волох. «Я думаю, да. А ты не думай. Ты скажи, да или нет», — внезапно рассердился старший волох. Но тут унял свой гнев. «Ладно, это подождет. До осеннего праздника еще довольно времени. Позже я сам ее проверю. А сейчас иди и распорядись, чтобы вестники отправились немедленно. И пусть поторопятся. Божья охота закончена. Кровь нашего народа не должна литься зря. Но деревляне, которые этим утром подобрались к лагерю русов, об окончании охоты, естественно, не знали. Иначе ни за что бы не рискнули напасть на такой большой отряд. Конечно, самих лесовиков было значительно больше, три рода собрались вместе. Но даже и таким числом лесовики все равно не осмелились бы напасть, не будь с ними Волоха». «Не бойтесь», — сказал Волох, — «я отведу им глаза». Волох немножко наврал. Он действительно умел отводить глаза, об этом знали. Только эта волжба укрывала его одного. Но у Волоха не было другого выхода. Даже если придется перебить большую часть трусов, оставшихся в живых, раненых и подбитых, все равно хватит для жертвоприношения. Конечно, лесовиков погибнет намного больше, но ведь они умрут, выполняя волю богов, а значит, смерть их достойна и необходима. Однако простому человеку очень трудно перебороть себя и напасть на того, кто с рождения внушает ему почтительный трепет. Волох солгал, но это ложь во благо. Боги простят».